Глава 28. Длинная запутанная цепь. Роман Кукушкин нечасто принимал посетителей в своем рабочем кабинете. В основном он встречался с заказчиками вне стен детективного агентства, ведь многие из его клиентов не хотели, чтобы их видели в подобном учреждении. Свои проблемы они предпочитали обсуждать с глазу на глаз, у себя дома, либо в безлюдном месте. Но Марина Чехлыстова не была рядовой посетительницей. Едва мужчина зашел в свой кабинет, она ввалилась следом и бросила на письменный стол толстую папку с какими-то бумагами. «Что это?» «Я нашла то, над чем последнее время работала Олеся Коломейцева. Судя по дате публикации, это была ее последняя статья. Я все распечатала, чтобы показать тебе». «А Андрей это уже видел?» «Конечно. Он и настоял, чтобы я показала все и тебе тоже. Раз уж вы вместе завязли в этом деле». «Так, и что там?» Роман открыл папку и выложил на стол несколько распечатанных страниц. Он увидел сканы каких-то статей, черно-белый портрет самой Коломейцевой и еще несколько фотографий, скачанных с различных новостных порталов. «Год назад?» «Входите!» В кабинет вошла Наталья. Увидев Марину, она на мгновение замерла, но тут же взяла себя в руки. «Добрый день. Я помешала?» «По правде сказать?» «Нет». Приблизившись к Наталье, Роман нежно поцеловал ее в щеку. У Марины отвисла челюсть. «Разве ты можешь помешать? Я очень рад тебя видеть. Неожиданный, но такой приятный сюрприз». «Прости, что без предупреждения, но дело не терпит отлагательства. Нам нужно поговорить. Хотела сделать это раньше, но переезд отнял все мои силы». «Кстати, это Марина Чехлыстова. А это...» «Жена Владимира Решетникова. Я в курсе, кто вы». «Что вы, вовсе не жена, упаси бог». «И я этому очень рад». «Погодите, вы что, вместе? Вот это новости». «Никаких новостей. Оставь при себе свои журналистские замашки. Если хоть одна душа об этом узнает...» «Господи, так вы журналистка?» «Расслабьтесь, я умею хранить чужие секреты». «Особенно, когда это в твоих интересах». Наталья мельком взглянула на бумаги, разложенные на столе. Затем, заинтересовавшись, посмотрела внимательнее. Взяв в руки портрет Олеси Коломейцевой, она вдруг недовольно поджала губы. Марина это заметила. «Вы ее знали?» «Это женщина. С ней когда-то встречался Владимир. Одна из его пассий, которую он без всякого стеснения приводил в наш дом». «Что? Владимир Решетников?» «Да, я пару раз видела их вместе. Но они этого и не скрывали. Бурный был роман, но довольно быстро закончился, как и многие его интрижки». «Погоди, Владимир встречался с Олесей Коломейцевой?» «Ну да. А почему у вас тут ее фотография?» «А вы в курсе, что эта женщина пропала без вести почти год назад?» «Нет, впервые слышу. Но кто она?» «Журналистка. Интересно, как Владимир Решетников с ней познакомился?» «Ее младшая сестра недавно проникла в ваш дом под видом горничной. Она хотела докопаться до причин исчезновения своей сестры». «Господи, Ирина?» «Именно. И теперь она мертва. Вам что-то об этом известно?» «По правде сказать, именно поэтому я и пришла. Но я хотела поговорить наедине. Такие вещи лучше не обсуждать при посторонних. А тем более при журналистах». «Нет. Я теперь так просто отсюда не уйду. Расскажите мне все, что знаете. А я расскажу то, что знаю я. Мы ведь с Ириной работали вместе, пока она не решила начать свою игру. А то, что Владимир Решетников встречался с Олесей Коломейцевой, для меня просто шок. Особенно если учесть информацию из этой папки». «Стоп. Давайте сейчас все успокоимся, присядем и все обсудим. И начнем с тебя, Марина». «Почему это с меня?» «Ты с самого начала была причастна к происходящему, но хранила все в тайне. Даже от собственного мужа». «Хм. Говорю же, я умею хранить секреты». «Поэтому с тебя и начнем». «Ну ладно». Вытащив из папки одну из распечаток, она принялась читать вслух. Почти полвека спустя после гибели было обнаружено и доставлено на родину тело нашего соотечественника Николая Решетникова. Мужчина погиб высоко в горах вместе с другими членами небольшой частной экспедиции. Все эти годы считалось, что до тел невозможно добраться из-за обильных снежных покровов и постоянной угрозы схода лавин. Это не исключительная ситуация. Сотни погибших альпинистов навсегда остаются на горных склонах, погребенные под льдом и снегом. А тогда, 45 лет назад, из путешествия вернулась лишь супруга Решетникова, Зинаида, ныне известная светская львица и благотворительница. Известно, что в экспедиции, помимо местного проводника, принимало участие 6 человек. Найдено лишь 4 тела, они и доставлены из-за границы. Все уже опознаны с помощью Зинаиды Николаевны Решетниковой. Кроме того, неподалеку от места трагедии были обнаружены фрагменты палаток и сумки с документами. Тела были найдены совершенно случайно группой французских альпинистов после внезапной сильной оттепели, когда горный склон на краткий период очистился от снега. Я хорошо помню этот кошмар. Николай и правда погиб в горах где-то на другом конце земного шара. Это случилось как раз тогда, когда был обнаружен венец Маргелианы. Зинаида вернулась в страну одна, но все же умудрилась провести с собой этот венец и несколько других находок. Долгое время никто не мог добраться до тел погибших, но в горах это и правда обычное явление. И вот тела нашли. Решетникову вызывали на опознание. Она рассказывала, что из-за вечной мерзлоты тело ее мужа прекрасно сохранилось, хотя с момента смерти прошло почти полвека. Артуру и Владимиру он приходился родным дядей. Семья тогда быстро похоронила его и постарались забыть об этом ужасе. Представляю, увидеть тело мужа спустя 45 лет после его смерти. Это написала Олеся Коломейцева. Чтобы раздобыть все факты, она проникла в лабораторию, которая занималась исследованием найденных тел. Ей даже удалось сделать несколько снимков. Она опубликовала их вместе со своей статьей. Вот они. Марина разложила на столе распечатанные фотографии. Наталья поморщилась, увидев тощие почерневшие тела, вытянутые на прозекторских столах, и вещи мертвецов, разложенные на полу и других столах. Там были фотоаппараты, ледорубы, небольшие кожаные сумки, перчатки, обувь, записные книжки, паспорта и удостоверения в истлевших кожаных обложках. Вещи лежали отдельными кучками. Видимо, их рассортировали, сняв с замороженных тел. Снимок с вещами Николая Решетникова Роман и Наталья рассмотрели с особой тщательностью. Обращали на себя внимание крупный мужской золотой перстень-печатка и золотой медальон в виде сердечка на длинной цепочке, в каких обычно хранят фотографии любимых людей. Увидев медальон, Наталья вздрогнула, потом расстегнула сумочку и вытащила из нее позвякивающий матерчатый мешочек. Она высыпала на стол горсть золотых колец, ожерелий, браслетов и подвесок и, поворошив их, вытащила золотой медальон, как две капли воды, похожий на изображение на снимке. На нем отчетливо виднелась надпись «Совет да любовь». Ого, как похож. Мне кажется, это тот самый медальон. Значит, его когда-то сняли с тела Николая. Но как он к тебе попал? И откуда все это золото? Мы пообщались с Сергеем, нашим садовником. С тем, которого обвинили в убийстве Ирины? Да, но прошу вас, Марина, вы обещали, что сохраните все в секрете. Никто не должен об этом знать. Обещаю. Сергей клялся нам, что не убивал Ирину. Он тоже говорил, что девушка появилась в нашем доме далеко не случайно. И теперь я поняла, почему. Сестра Коломейцевой. Девушка все это время искала что-то в нашем особняке и вскоре обнаружила старинный канделябр. А затем что-то произошло. Все верно. Она принесла этот канделябр мне. Мы сняли с него отпечатки пальцев и узнали, кому они принадлежат. Сейчас поищу фотографию. Марина принялась искать нужный файл в памяти своего телефона. Ирину убили. И Сергей сказал, что это был Марат, наш водитель. А сделал он это по приказу Зинаиды Николаевны. Вот тебе раз. А садовник ничего не напутал? Сергей подслушал их разговор, и у него сложилось именно такое впечатление. Еще он сказал, что они с Ириной нашли канделябр в тайнике нашей экономки Эммы. Там же лежала огромная сумма денег и несколько вот таких мешочков с драгоценностями. Она тоже хранит не один секрет. Но я не удивлена. Она и меня пыталась шантажировать. Чем же? Грозила рассказать Владимиру о наших с тобой встречах. Пришлось мне отдать ей дорогое кольцо. Вот ведьма! Сергей прихватил из тайника деньги и вот этот мешочек. Наличные забрал, а драгоценности отдал мне, как доказательство своего рассказа. И видите? Медальон. А где Сергей теперь? Сбежал из города. Но я могу его понять. С одной стороны, его разыскивает полиция за убийство, которого он не совершал. С другой — Решетниковы, с которыми шутки плохи. Если все правда, хотя мне трудно в это поверить, то Марат запросто может убить его по приказу Зинаиды. Господи, я говорю и сама понимаю, как дико это звучит. Действительно. Я ведь работаю на Зинаиду. Выходит, моя заказчица – убийца? Если Олеся побывала в лаборатории с мертвецами и сделала эти снимки, значит, там она истощила этот медальон. Мы с Андреем были в этом исследовательском центре и говорили со специалистом, проводившим вскрытие. Так он нам в открытую заявил, что Коломейцева – воровка. Но зачем она это сделала? Видимо, медальон от чего-то сильно ее заинтересовал. Если она была любовницей Владимира, то могла принести медальон к вам в дом, чтобы показать ему. Но как он тогда оказался в тайнике экономки? Эмма тоже могла украсть его. Она уже доказала, что ей не стоит доверять. Но чьи же отпечатки были на канделябре? Марина, наконец, нашла нужную фотографию и показала Роману и Наталье экран своего мобильника. Минутку. Но... это же Зинаида Николаевна. Правда? Ни за что бы ее не узнала. Она тут совсем на себя не похожа. Она здесь очень молода, даже юна. Я бы и сама не узнала, если бы не видела ее фотографии в молодости. В ее комнате на полках стоит несколько семейных фотоснимков. На них она выглядит чуть старше, чем на этой фотокарточке. Кстати, где вы ее достали? Это фотография из старинного уголовного дела. Девица на снимке — преступница, пропавшая без вести много лет назад. Ничего не понимаю. Зато я теперь кое-что поняла. Я недавно показала этот снимок Ирине, и она, видимо, узнала старуху. Только мне ни слова не сказала. И не придумала ничего лучше, чем начать ее шантажировать. Поэтому ее и прикончили. Выходит, старуха Решетникова убила кого-то этим канделябром. Не зря же на нем сохранились ее отпечатки и чья-то запекшаяся кровь. Почему сразу убила? Ее пальчики на канделябре ничего не значат. Мало ли кто брал его в руки. Но ее отпечатки были поверх всех остальных. В любом случае, это чудовищно. И с этими людьми я столько лет жила под одной крышей. Там осталась моя дочь. А насчет шантажа... я недавно видела в телефоне старухи скриншоты штрих-кодов от камер хранения на вокзале. Я еще удивилась, для чего они ей. Возможно, ячейки использовали для шантажа, чтобы передавать деньги, либо что-то еще. Хорошая гипотеза. На канделябре остались пятна крови. Зинаида им кого-то ударила. А затем канделябр оказался у вашей экономки. Но как? И зачем она его прятала в своем тайнике? Может, она заодно с этими двумя, с бабкой и ее водителем? Нужно немедленно сообщить обо всем Андрею. Да, пусть он их арестует. А вот тут начинается самое интересное. Где сейчас находится канделябр? Никто не знает. А почему отпечатки пальцев Зинаиды оказались в полицейской базе данных? Какие-то старые разбойные нападения, совершенные полвека назад, когда она еще была несовершеннолетней. Кстати, тогда ее звали Татьяна Монакова. Конечно, кем она тогда была? Беспризорница и детдомовка. А потом стала богатой, солидной дамой. Видимо, решила сменить имя, чтобы ничто не напоминало о прошлом. Здесь много странного и непонятного. Но без доказательств все это лишь наши домыслы. У нас нет никаких улик против старухи. Судите сами. Канделябр исчез. Никто не сможет доказать, что отпечатки сняли именно с него. Садовник сбежал, а на орудии убийства его отпечатки. Они об этом позаботились. Мы можем обвинять Решетникову во всех смертных грехах, но ничего не докажем. Ее адвокаты сотрут нас в порошок. Верно. Вот черт. У меня есть фото этого канделябра. Она тут же нашла его в телефоне и показала своим собеседникам. Это старые канделябры, которые когда-то стояли у нас на камине. Их было два. Ирина недавно спрашивала у меня про них. Господи, почему я тогда сразу не догадалась? Я еще ответила, что они куда-то исчезли несколько месяцев назад. Решила, что Решетниковы их кому-то перепродали. Исчезли, как и Олеся Коломийцева. Если отпечатки на канделябре принадлежат старухе, то кровь запросто могла быть Олесина. Думаете, это она ее? Пока все выглядит именно так. Но, повторюсь, никаких доказательств у нас нет. Сергей говорил, что к Эмме по ночам кто-то приходит. Однажды Ирина видела кого-то в комнате, которую Зинаида вечно держит запертой. Экономка сказала ей, что там водится призрак Анжелики Перелозовой. Конечно же, это ложь. Призраков там нет. Но вот реальный человек вполне мог приходить с какой-то целью. Коломейцев, бывший муж Олеси, следил за вашим домом и однажды увидел кого-то у ограды. Интересно, не это ли послужило причиной его смерти? Следил? Для чего? Ну как же? Его бывшая жена встречалась с Владимиром. Затем она пропала, а Коломейцева пытались обвинить в ее убийстве. Вот он и решил что-нибудь раскопать. Следил за Владимиром и увидел кого-то. Затем пришел в музей к Константину Перелозову. Они сильно поругались, и вскоре оба оказались мертвы. Господи, какой ужас. Ну а что в медальоне? Наталья открыла его и показала Роману и Марине миниатюрные фотографии молодых юноши и девушки. Понятия не имею, кто это. Роман взял медальон в руки и рассмотрел его внимательнее. Затем принялся перебирать распечатки, лежащие на письменном столе, и вскоре извлек из стопки одну из фотографий. Он положил ее поверх остальных, а рядом положил раскрытый медальон. «Николай Решетников, взгляните». Женщины склонились над столом. С распечатки статьи, рассказывающей о погибшем в заснеженных горах Николае, на них смотрел тот же самый молодой человек, чье фото было помещено в старинный медальон. Господи, это и правда он. А девушка? Разве это молодая Зинаида? Точно нет. Тогда возникает вопрос, почему в медальоне ее мужа хранится фотография какой-то другой женщины? Очень хороший вопрос. Теперь мы знаем, что Зинаида Николаевна здесь как-то замешана. Хоть это и звучит дико. Значит, нужно придумать, как вывести ее на чистую воду. И не забывайте о Марате. Старуха мозг, но он ее послушный исполнитель. С ним нужно быть очень осторожными. Надо бы узнать побольше о Марате. Кто он и откуда взялся, чем занимался в прошлом. Попрошу об этом Андрея. И мы все еще не знаем, что случилось с Олесей Коломийцевой. Но все это явно звенья одной цепочки. Длинной и очень запутанной. А у вас получится ее распутать? Я бы установил слежку за экономкой Эммой. Нужно выяснить, с кем она тайно встречается и как проводит время вне стен особняка. Может, это даст нам хоть какой-то ответ. Ну и за Зинаидой Николаевной тоже не мешало бы последить. Но она практически не покидает особняк. Это Марат с Владимиром вечно где-то пропадают. Я бы и сама за ней последила, но больше у них не живу. И это отличная новость. Кстати, если возникнут какие-нибудь трудности с переездом, я готов помочь тебе во всем. Только скажи. Разберись с этим запутанным делом. Это единственное, чего я сейчас хочу больше всего. Я бы и сам этого хотел. Понять бы еще, как все это связано с венцом Маргалианы, из-за которого погибло столько людей. А в том, что связь есть, у меня никаких сомнений. Так с чего лучше начать? Думаю, для начала нужно съездить к Андрею. Наташ, ты сможешь повторить ему все, что нам сейчас рассказала? Конечно. Тогда давайте отправимся прямо сейчас. Без помощи полиции нам в этом деле все равно не разобраться.